Глава 20. Родители Зарецкого оставили нас в лаборатории сына, пообещав не мешать и принести чай позже. В пристройке царил тот особый творческий беспорядок, который сразу выдает увлеченного своим делом человека. «Нужно разделиться и осмотреть все тщательно». Я ввел взглядом небольшое, но до отказа заполненное пространство. «Василиса, взгляни на эти приборы, твое образование здесь пригодится». «Полина, проверь шкафы у дальней стены. Я займусь рабочим столом». Его поверхность оказалась завалена разнообразными инструментами. Тонкие серебряные щипцы с рунами на ручках, набор хрустальных линз разного размера, медные пластины с гравировкой. Под грудой бумаг я обнаружил журнал наблюдений в потертом кожаном переплете. Осторожно открыв его, я начал листать страницы, исписанные мелким каллиграфическим почерком. Записи содержали формулы, таблицы и схемы кристаллических решеток, которые сразу привлекли мое внимание. «Здесь кто-то пытался синтезировать эссенцию». Я указал на схемы. «Смотри, это описание процесса слияния нескольких кристаллов в один более мощный». Василиса отвлеклась от изучения стеклянной аппаратуры и подошла ближе. Ее зеленые глаза сузились, когда она вчиталась в записи. «Там вроде бы есть три вида синтеза», — неуверенно предположила она. «Верно», — кивнул я. «Простое слияние, комплексное и самое сложное, разноцветное. Здесь происходило комплексное слияние 4-6 кристаллов. И, судя по методике, тут работал настоящий мастер. Видишь эти пометки о потерях энергии? Всего 5-15%. Для комплексного слияния это очень мало». «Но ведь такое кажется под силу только магу ранга мастера. Разве нет?» — спросила Василиса, пораженная масштабами работ. «Или очень талантливому и амбициозному подмастерью», — усмехнулся я, вспоминая юношеские эксперименты Трувора. «Главное — точный контроль энергии, понимание структуры кристаллов. Если все сделать правильно, можно добиться поразительных результатов». «И что же получается при таком слиянии?» — полюбопытствовала Голицына, разглядывая замысловатые чертежи. «Как правило, кристаллы с уникальными комбинированными свойствами», — пояснил я. «Обычно их используют для создания особо мощных артефактов. Но иногда встречаются и другие, неожиданные эффекты». Я задумчиво побарабанил пальцами по столу, разглядывая схемы. В памяти всплывали полузабытые образы. Вспышки света, гудение энергии, дрожь предвкушения от предстоящего научного прорыва моего брата. Давно это было. «В любом случае, нам нужно обязательно найти этого алхимика». Я оторвался от воспоминаний и посмотрел на Василису. «Тот, кто ставил здесь эти опыты, весьма талантлив». В этот момент Полина негромко вскрикнула у книжного шкафа. «Нашла кое-что интересное». Мы подошли к ней. Белозерова держала в руках папку с бумагами, ее лицо выражало смесь волнения и тревоги. «Здесь подшивка газетных объявлений за весь прошлый год». Она развернула папку. «Все они о пропавших людях. Смотрите, вот это точно студенты. Здесь упоминается Муромская академия». Я взял первое объявление, поданное в газету семьей исчезнувшего. Пропал студент алхимического факультета Андрей Кравцов. 22 года. Последний раз видели 17 марта. Следующее касалось девушки Елены Зубровой, 20 лет, пропавшей после экзаменов в апреле. Всего в папке было 12 объявлений. 5 из них о студентах академии. «А вот это еще интереснее». Полина протянула мне газетную вырезку. «Статья в Муромском обозревателе, где начальник сыскного приказа комментирует эти исчезновения». Я быстро пробежал глазами текст. Некий Ипполит Рыков уверенно заявлял, что его люди провели тщательное расследование и не обнаружили признаков состава преступления. По его словам, все пропавшие просто уехали в другие княжества, и поскольку мы взрослых, дееспособных людей не ищем, дела были закрыты. «Какое удивительное совпадение!» Мой голос сочился сарказмом. Столько молодых людей внезапно решили начать новую жизнь в других княжествах, и никто из них не попрощался с родными. «Более того», — добавила Василиса, внимательно изучавшая даты на объявлениях. «Все эти исчезновения произошли в течение одного года, и, если заметили, примерно с одинаковыми интервалами, раз в месяц-полтора». Мы расположились за небольшим лабораторным столом, разложив находки. Полина нервно постукивала пальцами по столешнице, ее глаза возбужденно блестели. «Это точно как в тайнах Серебряного дворца!» — воскликнула она, обращаясь скорее к самой себе, чем к нам. «Помните, где леди Эмилия обнаруживает связь между пропажами горничных и тайными экспериментами доктора Блэквуда?» Я с Василисой обменялись недоумевающими взглядами. «Прости, что?» — удивленно спросил я. Белозерова на мгновение смутилась. «Это из романа «Элизабет Торнтон», — робко пояснила она. «Дамский детектив, где хитроумная девушка из обедневшего рода распутывает загадочные преступления. Мы сейчас в точно такой же ситуации». «С одним отличием», — сухо заметила Василиса. «Мы не в романе, и эти пропавшие люди вряд ли обнаружатся живыми и здоровыми на последней странице». Полина поджала губы, но глаза ее продолжали гореть энтузиазмом. «Если все же подумать, как в детективе», — настойчиво продолжила она, — «нам нужно проследить цепочку событий, выяснить, кого похищали, чем они занимались и кому это выгодно». Я задумчиво провел рукой по подбородку и обратился к геоманке. «Помнишь записи Химеры?» «К сожалению», — тяжело вздохнула она. «У меня из головы не шло симбиотическое извлечение. Метод получения в 8-10 раз больше энергии через человеческие жертвы. Возможно, эти пропавшие люди стали жертвами подобных экспериментов». «А что, если пропавшие люди не жертвы, а соучастники?» — вставила Василиса. «Пусть и по принуждению. Зарецкий ведь был студентом Академии. Что, если их похитили из-за их знаний? Возможно, отбирали подходящих студентов по какому-то критерию?» Я потер подбородок, обдумывая ее слова. «Нужно пойти в Муромскую академию», — решительно заявила Полина. «Поспрашивать о пропавших студентах. Может быть, там остались их друзья или преподаватели, которые что-то знают». «Ты же понимаешь, что не сможешь просто так войти и начать расспросы», — скептически посмотрела на нее Голицына. «Академия — закрытое учреждение». Гидромантка хитро улыбнулась. «Я могу представиться журналисткой, пишущей статью о выдающихся молодых умах провинции. Это открывает двери лучше, чем магические отмычки. И вообще, я вела стенгазету в своей академии, поэтому знаю, о чем говорю». Я мысленно оценил этот план. Не самый безопасный, но вполне рабочий. Полина при всей своей увлеченности дамскими романами мыслила на удивление практично. «Хорошо, отправляемся в академию», — решил я, — «но действуем аккуратно. Если за этими исчезновениями стоит кто-то влиятельный, нам лучше не привлекать к себе внимание до того момента, пока не решим нанести удар». «Думаешь, нам придется с кем-то сражаться?» — вскинула соболиные брови Василиса. «О, даже не сомневаюсь». Мы собрали часть документов, чтобы изучить их более тщательно в гостинице. Выходя из лаборатории, я еще раз окинул взглядом рабочее место пропавшего алхимика. Что-то подсказывало мне, что исчезновение Зарецкого — лишь вершина айсберга, уходящего глубоко в темные воды местных интриг. День выдался ясным, но прохладным. Мы шли по улицам города, где между старинными деревянными домами выросли современные каменные здания с витринами магазинов и вывесками контор. Полина выглядела непривычно серьезной, сосредоточенно повторяя заготовленную легенду. Неожиданно она спросила, бросив на меня внимательный взгляд. «Прохор, скажи, что за химеру ты упомянул в лаборатории?» Я переглянулся с Василисой и решил ввести Полину в курс дела полностью. «В прошлом месяце мы столкнулись с неприятной историей», — начал я. «Из соседней деревни похитили некоторых жителей. Я установил, что за этим стоит химера, симбиоз мага и бездушного». «Этого человека звали Аркадием Верлиным», — подхватила Василиса. «После того, как мы нейтрализовали его, я изучила его записи. Он оказался бывшим подмастерьем Муромской академии, которого год назад обвинили в краже образцов и неэтичных экспериментах». «Но дело замяли», — добавил я мрачно. «Очевидно, у него имелся влиятельный покровитель. И у нас есть теория, кто им может быть». «Верлин разработал один аморальный процесс, который требует человеческих жертв. Для этого и использовал похищенных людей». Голицына, согласно нашей договоренности, не стала уточнять, что этот метод увеличивал выход энергии из вздыхов. Никто не должен знать о таком. Полина побледнела. «И вы думаете, что исчезновение Зарецкого как-то связано с этим?» «Не только его исчезновение». Я покачал головой. «Василиса, изучив записи Верлина, установила, что его покровителем, возможно, являлся сам князь Мурома, Ростислав Терехов. Кому, как не ему, могли быть интересны результаты таких исследований?» «Вопрос в том, зачем проводить подобные исследования тайно, в глухом лесу, а не в нормальной лаборатории», — задумчиво произнесла геомантка. «Очевидно, потому что это должно быть незаконно», — Белозерова задумчиво коснулась подбородка. «Даже для князя». Мы продолжили путь, обходя шумную рыночную площадь. Полина достала из сумочки маленький серебристый магофон и что-то быстро напечатала на крошечной клавиатуре. «Что ты делаешь?» — поинтересовался я. «Ищу в Эфернете», — отозвалась она, не отрывая взгляда от экрана. Должны же быть какие-то правила для таких вещей. Вот, нашла». Мы остановились у небольшого фонтана, чтобы Полина могла показать нам найденную информацию. «Смотрите, здесь упоминается Казанская конвенция, подписанная всеми княжествами Содружества еще 200 лет назад». Она указала на текст. «Там перечислены запрещенные методы исследования реликтов и эссенций. И да, эксперименты над людьми входят в этот список». «Значит, даже князь не может открыто нарушать эти правила», — заключила Василиса. «Поэтому Верлин изгнан из Академии и работал в лесу недалеко от Угрюмихи, вдали от любопытных глаз». Я мрачно кивнул. Теперь многое становилось понятным. «Если Зарецкий участвовал в подобных исследованиях, то, возможно, он знал слишком много», — произнес я, «и теперь сам стал объектом экспериментов. Или уже мертв». «Или его хотели привлечь к этим опытам из-за его знаний», — возразила Белозерова. «Быть может». Муромская академия возвышалась в конце широкой улицы. Монументальное четырехэтажное здание из красного кирпича, построенное в классическом стиле. Массивные колонны поддерживали портик главного входа, а высокие арочные окна придавали фасаду строгую элегантность. Над центральным входом располагался барельеф, изображающий раскрытую книгу с выходящими из нее лучами света. По обе стороны от входа стояли бронзовые статуи первых ректоров. Оставив двух охотников позади, мы поднялись по широким мраморным ступеням ко входу, где двое охранников в темно-синей форме с эмблемой Академии на нагрудных карманах внимательно осматривали всех входящих. «Цель визита?» — спросил один из них, преграждая нам путь рукой. Полина не растерялась. «Мы из журнала «Научный вестник Содружества». Она уверенно достала свой блокнот. «Готовим статью о достижениях выпускников магических академий». Охранник скептически осмотрел нас с головы до ног. «У вас есть пропуска?» «Разумеется, нет». Полина слегка рассмеялась. «Мы приехали издалека и надеялись получить их на месте. Нам нужно встретиться с кем-то из администрации». После недолгих колебаний охранник выдал нам временные гостевые бейджи и указал на схему здания, висящую у входа. Назвавшись журналистом, оказалось, действительно можно пройти куда угодно. Хоть в этом книжке Полины не соврали. «Административный корпус в восточном крыле, второй этаж, комната 217», — произнес он сухо. «Не задерживайтесь в учебных зонах». Мы вошли в просторный вестибюль с высоким потолком. Внутри стены были отделаны светлым камнем и украшены портретами выдающихся выпускников. Мозаичный пол образовывал сложный геометрический узор, в центре которого располагался герб Академии — серебряная колба над раскрытой книгой. Следуя указателям, мы прошли через главный холл, свернули в восточное крыло и поднялись по широкой мраморной лестнице на второй этаж. Административный коридор отличался более строгим оформлением. Темные деревянные панели на стенах, приглушенное освещение, ряд дверей с табличками. Секретариат Академии располагался в просторном помещении с высокими окнами, выходящими во внутренний двор. За длинной стойкой сидели две женщины, одна из которых с собранными в тугой пучок волосами что-то записывала в большую книгу. Заметив нас, она подняла взгляд и вопросительно изогнула бровь. «Чем могу помочь?» — спросила она деловитым тоном. Полина выступила вперед, мгновенно преображаясь. Ее спина выпрямилась, подбородок чуть приподнялся, а на губах появилась уверенная улыбка. «Доброе утро!» — произнесла она с легким столичным акцентом. «Меня зовут Пелагея Бельская. Я представляю журнал «Научный вестник Содружества». Мы готовим материал о молодых талантах, магических академий». Я едва сдержал улыбку. Полина была убедительна, ее аристократическое воспитание и природная уверенность делали образ журналистки исключительно достоверным. «А это мои коллеги», — она жестом указала на нас с Василисой. «Фотограф и научный консультант». Секретарь нахмурилась. «Никогда не слышала о такой газете, и вообще у нас не было уведомления о вашем визите. Обычно такие вещи согласовываются заранее». «Действительно», — гидромантка изобразила легкое смущение. «Мы отправляли запрос неделю назад. Возможно, произошла какая-то путаница, но поскольку мы уже здесь и прибыли издалека...» Она сделала умоляющий жест. «Нам нужно совсем немного информации для статьи». Женщина за стойкой колебалась, но затем слегка смягчилась. «Что конкретно вас интересует?» «Мы хотели бы поговорить с несколькими студентами, которые упоминались как перспективные таланты. Например, Александр Зарецкий». Полина достала небольшой блокнот, притворяясь, что сверяется со списком. «А также Андрей Кравцов, Елена Зуброва». При упоминании этих имен лицо секретаря заметно напряглось. «Боюсь, эти студенты больше не обучаются в нашей академии», — отрезала она. «Все они были отчислены в прошлом году». «Отчислены?» — удивилась Полина. «Ну почему? Нам говорили, что они были одними из лучших». «Я не располагаю подробностями». Женщина явно хотела закончить разговор. «Это внутренние дела академии». «А когда именно произошли эти отчисления?» — вмешалась Василиса, изображая научного консультанта. «Нам важно отразить точную хронологию в статье». Секретарь неохотно заглянула в компьютер. «Зарецкий был отчислен в феврале прошлого года за нарушение академической этики. Кравцов и Зуброва в марте и апреле, соответственно, тоже, с формулировкой о нарушении правил Академии. Кажется, речь шла о недостойном поведении. Странно, что из всех наших учеников вас заинтересовали именно они». «Я отметил про себя, что отчисления предшествовали исчезновениям, о которых сообщалось в газетных объявлениях». «Как жаль!» — вздохнула Полина. «В таком случае не могли бы вы порекомендовать других талантливых студентов для нашего материала?» «Вы знаете...» — секретарь внезапно выпрямилась. «Вы не первые журналисты, интересующиеся этими студентами. Неделю назад здесь был молодой человек из Муромского обозревателя с похожими вопросами». «Правда?» — Полина изобразила профессиональный интерес. «Возможно, нам стоит связаться с ним, чтобы обменяться информацией». «Он оставил визитку. На случай, если появится дополнительная информация». Секретарь порылась в ящике стола и достала небольшую карточку. «Вот, думаю, вам лучше координировать усилия с ним. А если все же хотите собрать материал для статьи, продублируйте ваш запрос, и после его одобрения мы вернемся к разговору. Пока это все, чем я могу помочь». Глядя ей через плечо, я прочитал. «Северьян Правдолюбов, журналист Муромского обозревателя. Ниже шли контакты и адрес». Полина приняла визитку с благодарной улыбкой. «Вы очень помогли. Спасибо за ваше время». Когда мы вышли на улицу, Полина триумфально сжала визитку. «Видели? Как я их?» Она едва сдерживала возбуждение. «Я же говорила, что журналистское прикрытие сработает». «Ты была очень убедительна», — признала Василиса, хотя в ее глазах читалось легкое раздражение. «Но важнее то, что мы узнали. Все эти студенты были отчислены до исчезновения». «Нужно найти этого, Правдолюбова», — хмыкнул я. «Явный псевдоним. Если он проводил собственное расследование, у него может быть больше информации, чем у нас». «И, возможно, он окажется нашим союзником», — добавила Полина, все еще находясь под впечатлением от своего успеха. «Я чувствую, мы на правильном пути». Я не разделял ее оптимизма, но действительно мы продвинулись в поисках. Теперь следовало навестить этого журналиста и выяснить, что ему известно о пропавших студентах. Через 10 минут мы расположились в небольшом кафе неподалеку от академии. Василиса заказала чай, а Полина, все еще пребывающая в приподнятом настроении после своего успешного дебюта в роли журналистки, выбрала пирожное со взбитыми сливками. Федот и Гаврила скромно отказались от всего, и я взял им по кружке из битня. Набрав номер с визитки, я поднес мегафон к уху. Долгие гудки сменились тишиной. Я набрал еще раз, результат тот же. «Не отвечает», — сообщил я, отложив устройство. «Придется нанести ему личный визит». «Может, он на задании?» — предположила Полина, аккуратно счищая крем с верхней губы. «Журналисты ведут не самый предсказуемый образ жизни». «Или избегает общения», — задумчиво произнесла Василиса. «Учитывая его интерес к пропавшим студентам, это может быть опасной темой». Я кивнул, разделяя ее опасения. «Если наши предположения верны, и за исчезновениями стоит кто-то влиятельный, вряд ли такому человеку понравится излишнее любопытство акулы-пера». Расплатившись, мы направились по указанному адресу. Путь занял около получаса. Район, который указал в визитной карточке Правдолюбов, оказался вполне приличным. Ухоженные улицы, пятиэтажные дома из красного кирпича, небольшие аккуратные скверы. Ничего роскошного, но и не трущобы. Его дом выделялся винтовой чугунной лестницей, ведущей на второй этаж снаружи. Поднявшись по ступеням, мы оказались перед дверью с номером 12. Я постучал в дверь трижды и, не дождавшись ответа, толкнул ее. Она неожиданно легко поддалась. Первое, что бросилось в глаза, разбросанные бумаги и опрокинутый стул в прихожей. В нос ударил характерный запах горелого металла и дешевого одеколона, смешанный с потом. Все продуманные мной слова застряли в горле, когда я сделал два шага и застыл в дверном проеме гостиной. Мои брови поползли вверх, а рука все еще зависла в воздухе в приветственном жесте. В центре комнаты, привязанный к стулу клейкой лентой, сидел молодой мужчина в рубашке с закатанными рукавами. Его лицо было покрыто синяками, а из разбитой губы сочилась кровь. Вокруг него стояли трое крепко сложенных громил в темной одежде. Один из них, крупный лысый детина с перстнями на пальцах, застыл с раскаленным паяльником в руке, который он только что поднес к паху пленника. Воцарилась абсолютная тишина. Лысый в удивлении смотрел на меня, а паяльник в руке начал опасно крениться. Двое других повернулись ко мне с выражением такого искреннего изумления, что в другой ситуации это выглядело бы комично. Один из них непроизвольно уронил пачку сигарет. Пленник поднял затекшее лицо и посмотрел на меня так, словно увидел привидение. Его челюсть медленно отвисла. Кровь отлила от его и без того бледного лица, и он прохрипел: «Прошка! Кузен!»